«Я», — кивнул Фогель. «Я проверил расчеты. Все сходится. Это блестящий курс. Изумительный». «А как он взлетит с Марса?» — поинтересовался Мартинес. Льюис наклонился вперед. «В этом сообщении было кое-что еще», — начала она. «Нам придется подобрать снабжение в околоземном пространстве, а ему придется добраться до МВА Ареса-4». «К чему такая секретность?» — спросил Бек. «Согласно сообщению, НАСА отказалась от этого плана», — объяснила Льюис. «Они предпочли значительный риск для Уотни незначительному риску для всех нас. Очевидно, тот, кто подсунул это в почту Фогеля, с ними не согласен». «Значит, мы обсуждаем прямое неподчинение решению НАСА?» — спросил Мартинес. «Да», — кивнула Льюис. «Именно это мы и обсуждаем. Если мы начнем маневр, им придется отправить зонд снабжения, иначе мы погибнем. У нас есть возможность заставить их действовать». «И мы это сделаем?» — спросила Йоханссон. Все посмотрели на Льюис. «Не буду лгать. Мне чертовски этого хочется», — сказала она. «Но это ненормальное решение. Это решение, четко отвергнутое НАСА. Речь идет про бунт. А такими словами я не бросаюсь». Льюис поднялась и медленно обошла стол. «Мы сделаем это только в том случае, если все согласятся. И прежде чем отвечать, обдумайте последствия. Мы погибнем, если провалим стыковку со снабжением. Мы погибнем, если провалим гравитационный маневр около Земли. Если мы выполним все безошибочно, это добавит к нашей миссии 533 дня. 533 дня незапланированного космического полета, во время которого может случиться что угодно. У нас могут возникнуть сложности с техническим обслуживанием. Может сломаться что-то, чего мы не сможем починить. Если это будет критично для жизни, мы погибнем». «Я в деле», — с улыбкой заявил Мартинес. «Полегче, ковбой», — сказала Льюис. «Мы с тобой военные. С большой вероятностью по возвращении домой мы предстанем перед трибуналом. Что до остальных, гарантирую, что больше вас никуда не пошлют». Мартинес прислонился к стене, скрестив руки на груди, со слабой улыбкой на лице. Остальные молча обдумывали слова своего командира. «Если мы это сделаем, — сказал Фогель, — то проведем более 1000 дней в космосе. Хватит на всю жизнь. Мне не нужно возвращаться». «Похоже, Фогель тоже в деле», — ухмыльнулся Мартинес, — «как и я». «Давайте сделаем это», — сказал Бек. «Если вы считаете, что это сработает, я вам доверяю», — сказала Йоханссон Льюис. «Ладно», — кивнула Льюис, — «если мы соглашаемся, что от нас требуется?» Фогель пожал плечами. «Я проложу курс и выполню его», — ответил он. «Что еще?» «Удаленный контроль», — сказала Йоханссон. «Он предназначен для того, чтобы вернуть корабль на Землю, если все мы погибнем. Они могут захватить Гермес из центра управления полетом». «Но мы живы», — возразил Льюис. «А значит, можем перехватить все их попытки, верно?» «Не совсем», — ответила Йоханссон. «Удаленный контроль приоритетнее любой бортовой системы управления. Его использование предполагает, что произошла катастрофа, и системам управления корабля нельзя доверять». «Ты сможешь его отключить?» — спросил Льюис. «Хм», — задумалась Йоханссон. «У Гермеса 4 резервных полетных компьютера, и каждый соединен с 3 резервными системами связи. Если какой-либо компьютер получает сигнал от какой-либо системы связи, центр управления полетом может захватить контроль. Мы не можем отключить системы связи. Так мы лишимся телеметрии и наведения. И не можем отключить компьютеры. Они нужны для управления кораблем. Придется убрать удаленный контроль на всех системах. Это часть ОС. Надо будет покопаться в коде. Да. Я могу это сделать». «Ты уверена?» — уточнила Льюис. «Ты можешь его отключить?» «Это должно быть несложно», — ответила Йоханссон. «Это аварийная опция, не программа безопасности. Она не защищена от вредоносного кода». «Хм, вредоносного кода?» — улыбнулся Бек. «Значит, ты станешь хакером?» «Похоже на то», — улыбнулась в ответ Йоханссон. «Хорошо», — сказал Льюис. «Кажется, мы можем это сделать. Но я не хочу ни на кого давить. Выждем 24 часа. За это время каждый может передумать. Просто сообщите мне лично или отправьте имейл. Я отменю операцию и никому не скажу, кто это был». Члены экипажа вышли из рекреации, а Льюис задержалась. Провожая их взглядом, она заметила, что они улыбаются. Все четверо. Впервые после отлета с Марса они стали прежними. Льюис поняла, что никто не передумает. Они возвращаются на Марс. Все знали, что скоро Брэндон Хатч будет руководить миссиями. Он поднялся по карьерной лестнице НАСА с максимальной скоростью, возможной в такой крупной, инерционной организации, и зарекомендовал себя как старательный работник. Умения и лидерские качества Хатча были очевидны всем его подчиненным. Ежедневно, с часу ночи до 9 утра, Брэндон заведовал Центром управления полетом. Безупречное выполнение этих обязанностей сулило ему непременное повышение. Уже было объявлено, что он станет запасным летным директором Ареса-4, и он являлся отличным кандидатом на главную позицию Ареса-5.